подводя итоги. Перейдя в 21 век, мы вошли в золотой век человечества. Мы вошли в ту эпоху, когда многие люди достигают намного большего, чем когда-либо. Не существует никаких пределов вашим свершениям, кроме тех ограничений, что накладывает ваш собственный разум. Ваше происхождение не имеет значения, важно лишь то, куда вы идете. А конечная цель ограничивается только вашим воображением. Как писал Шекспир, прошлое – лишь пролог к настоящему. Запомните одну очень важную вещь. Вы можете обучиться всему, что вам потребуется, чтобы достигнуть любой поставленной цели. Вы в состоянии овладеть любым навыком и умением, чтобы стать тем, кем вы мечтаете быть. Теодор Рузвельт сказал, что ключ к успеху – делать все, что можно, оперируя тем, что имеется, там, где вы находитесь. Все, что удалось другим, удастся и вам. Цели, доступные остальным, доступны и вам. Ваши возможности поистине беспредельны, если вы возьмете свое будущее и настоящее под жесткий контроль. Если вы прямо сегодня, прямо сейчас дадите слово воплощать эти принципы на практике, вас ждут такие ошеломляющие победы, о которых вы даже и не смели мечтать. Вас ничто не остановит.